Поглощенная поиском признаков симпатии мистера Бинкли к своей сестре, Элизабет и не подозревала, что сама медленно становилась объектом внимания со стороны его приятеля. Сначала мистер Дарси с трудом признал, что она милая, и на балу он наблюдал за ней без всякого энтузиазма. Когда они встретились во второй раз, он посмотрел на нее лишь для того, чтобы потом высказать критические замечания. Но не успел он сообщить своим друзьям, что в ее лице нет никакой приятной черты, как ему стало казаться, что исключительно умное выражение ему придавали прекрасные темные глаза. К этому открытию добавились и некоторые другие, не менее потрясающие. Хотя его придирчивый взгляд и остановился на некоторых отклонениях от идеальной симметрии в ее формах, он вынужден был признать, что у нее стройная и красивая фигура. И, несмотря на его настаивание в том, что ее манерам далеко до тех, которые приняты в модном обществе, ему очень понравилась их непринужденная игривость. Обо всем этом Элизабет совсем ничего не знала. Для нее он был лишь молодым человеком, который нигде и никому не нравился и который считал ее недостаточно красивой, чтобы с ней танцевать. У него появилось желание побольше о ней узнать, и как повод для разговора он начал участвовать в ее разговорах с другими. Такое его поведение привлекло ее внимание. Было это у мэра Уильяма Лукаса, где собралось многочисленное общество. «Интересно, — спросила она у Шарлотты, — почему это мистер Дарси так внимательно прислушивается к моему разговору с полковником Форстером? Что он хочет этим сказать?» Ответ на этот вопрос может дать только сам мистер Дарси. «Но если он сделает так еще раз, то я непременно скажу ему, что знаю, чем он занимается. У него такое саркастическое выражение лица. То если мне самой не проявить наглость, то вскоре я просто начну его бояться». И когда чуть позже мистер Дарси приблизился к ним, хотя и без явного намерения поговорить, мисс Лукас подзадорила свою подругу напомнить ему об этом. Элиза отреагировала немедленно. Она повернулась к нему и сказала: «Как вы думаете, мистер Дарси, правда, я высказывалась очень убедительно, правда же, когда сейчас приставала к полковнику Форстеру, уговаривая его устроить нам бал в Мэритоне?» «И с большой горячностью, но на эту тему женщины всегда говорят с особым пылом. Вы к нам слишком строги. Скоро наступит очередь и к ней тоже приставать», — сказала миссис Лукас. «Элиза, сейчас я открою инструмент, и ты догадываешься, что будет потом. Тебе не кажется, что ты очень странная подруга? Всегда хочешь, чтобы я играла и пела кому угодно и перед кем угодно. Если бы мое тщеславие было связано с музыкой, твоим старанием не было бы цены. Но поскольку это не так, то мне что-то не очень хочется садиться за инструмент перед тем, кто привык слушать исполнителей высочайшего класса». Однако мисс Лукас упорно настаивала, поэтому Элизе пришлось согласиться. «Ну ладно, чему быть, того не миновать», — и добавила, серьезно взглянув на мистера Дарси: «Есть одна старая добрая поговорка, которую здесь, конечно же, все знают. Лучше промолчать, чем что-то не впопад сказать. Поэтому я лучше промолчу и приберегу свой пыл для пения». Играла и пела она хорошо, хотя до изысканности ей было далеко. После того, как она спела несколько песен, и до того, как ее стали просить спеть еще немного, за инструментом ее с радостью сменила сестра Мэри. Поскольку изо всех сестер она была единственной, кто не отличался красотой, Мэри настойчиво получала знания и навыки, поэтому ей всегда хотелось выставить их на показ. Но она не обладала ни талантом, ни вкусом. И хотя тщеславие добавляло ей усердие, она также подключала к ее манерам педантизм и превосходство, которые могли бы навредить исполнительному мастерству, превышающему то, которого она достигла. Элизабет, игравшую далеко не так хорошо, зато непринужденно и естественно, слушали с гораздо большим удовольствием. Мэри под конец своего длительного выступления все же дождалась похвалы и благодарности, сыграв шотландские и ирландские мелодии по просьбе своих младших сестер, которые вместе с Лукасом и двумя или тремя офицерами начали оживленные танцы в другом конце комнаты. Мистер Дарси стоял рядом с ними и возмущенно молчал по поводу того, что вечер проходил таким образом, поэтому исключал любую возможность разговора. Он слишком углубился в свои размышления и не замечал рядом с собой сэра Уильяма Лукаса, пока тот не начал разговор. «Какое это прекрасное развлечение для молодежи, мистер Дарси. Что может сравниться с танцами? Я считаю танцы одним из самых выдающихся достижений высокоразвитых обществ». «Конечно, сэр. А еще они отличаются тем преимуществом, что пользуются популярностью и в обществах менее развитых. Танцевать может каждый дикарь». Уильям в ответ лишь улыбнулся. «Ваш приятель танцует просто прекрасно», — продолжил он после непродолжительной паузы, заметив, как в группе танцующих присоединился Бингли. «И я ни минуты не сомневаюсь, что и вы, мистер Дарси, замечательный знаток этой науки». «Думаю, что вы видели, как я танцевал в Мэритоне, сэр». «Да, действительно, видел. И получил от этого большое удовольствие. Вы часто танцуете в Сент-Джеймсе?» «Никогда, сэр». «Не кажется ли вам, что это было бы уместным комплиментом его жителям?» «Этот комплимент я стараюсь не давать никому, если есть возможность его избежать». «Я так понимаю, что у вас есть дом в Лондоне?» Мистер Дарси кивнул головой. «Я когда-то сам подумывал о том, чтобы осесть в Лондоне, потому что очень люблю изысканное общество, но сомневался в безвредности тамошнего воздуха для леди Лукас». Уильям замолчал, надеясь на ответ. Но у его собеседника не было для этого соответствующего настроения. В этот момент в их сторону направилась Элизабет, и ему ужасно захотелось сделать что-то очень галантное. Он крикнул ей: «Уважаемая мисс Элиза, а вы почему не танцуете? Мистер Дарси, позвольте мне представить вам эту девушку как весьма желаемую партнершу. Вы же не откажетесь потанцевать, увидев перед собой такую красоту?» И, взяв ее за руку, он уже хотел передать ее мистеру Дарси, который, хотя и крайне удивившись, был совсем не против принять ее, как Элиза сразу же выдернула ее и, несколько смутившись, сказала сэру Уильяму: «Что вы, сударь? Я вовсе не собираюсь танцевать. Неужели вы думаете, что я пошла к вам потому, что занималась поисками кавалера?» Мистер Дарси, как и положено, с серьезным видом попросил разрешения пригласить ее на танец, но тщетно. Элизабет была неутомимой, и эту неумолимость не смог пошатнуть даже сэр Уильям, когда попытался уговорить ее. «Вы танцуете настолько хорошо, мисс Элиза, что с вашей стороны было бы просто жестоко лишить меня радости созерцать вас во время танца. И хотя мистер Дарси это занятие вообще не любит, я уверен, что он не будет возражать, сделает милость и полчаса потанцует». «Мистер Дарси — сама вежливость», — сказала Элиза и улыбнулась. «Конечно, но... несмотря на такое искушение в вашем лице, уважаемая мисс Элиза, можем ли мы удивляться такой любезности? Кто же будет возражать против такой партнерши?» Элиза игриво посмотрела на него и отвернулась. Ее нежелание вовсе не оскорбило мистера Дарси, и он с удовольствием думал о ней. Именно в этот момент к нему обратилась мисс Бингли. «Я догадываюсь, о чем вы сейчас думаете». «А вот и не догадывайтесь». «Вы думаете о том, как это невыносимо проводить многочисленные вечера таким образом и в таком обществе, и здесь я с вами полностью согласна. Я крайне недовольна. Какая тошнота! И при этом такой шум, и все эти люди такие никчемные, но такие напыщенные. Так хочется, чтобы вы сказали о них что-то очень саркастическое». «Ваша догадка совсем неправильная, уверяю вас. Мои мысли движутся в направлении более приятном. Я думаю о той радости, которые могут подарить прекрасные темные глаза на лице хорошенькой женщины». Мисс Бингли немедленно уставилась на него и пожелала знать, какой же это женщине удалось вдохновить его на такие мысли. Мистер Дарси набрался мужества и сказал: «Мисс Элизабет Беннет». «Мисс Элизабет Беннет?» — воскликнула мисс Бингли. — Я крайне удивлена. И давно она у вас в таком фаворе? Когда же мне поздравлять вас, скажите, пожалуйста? — Именно такого вопроса я от вас и ожидал. Женщина имеет слишком живое воображение. Они моментально перескакивают от симпатии к любви, от любви к браку, поэтому я... не сомневался, что вы желаете мне счастья. Что же, если вы настроены так серьезно, то я буду считать это дело уже решенным. У вас будет просто очаровательная теща. Она, конечно же, будет жить вместе с вами в Пемберли. Пока она потешалась таким образом, он слушал мисс Бингли с невозмутимым равнодушием, а поскольку его спокойствие убедило ее в отсутствии оснований для волнения, то она еще долго демонстрировала свое остроумие. Раздел 7. Богатство мистера Беннета почти полностью состояло из имения, которое давало 2000 фунтов дохода в год и которое при отсутствии наследника по мужской линии, к сожалению для его дочерей, должен был унаследовать как родовое имущество какой-то дальний родственник. Состояние же их матери, несмотря на свои вполне приличные, как для нее, размеры, никак не могло компенсировать этот недостаток. Ее отец был адвокатом в Меритоне и оставил ей в наследство 4000 фунтов. У нее была сестра, которая была женой некоего мистера Филлипса, служившего у ее отца клерком, а затем ставшего его преемником в этом бизнесе, и брата, который жил в Лондоне и был респектабельным и процветающим торговцем. Село Лонгсберн находилось всего в миле от Меритона. Расстояние очень удобное для юных девиц, которых привлекало туда 3-4 раза в неделю необходимость наносить визиты вежливости своей тетушке, и наличие магазина галантерейных товаров как раз по дороге. Особенно часто такие походы совершали две самых младших в семье девушки – Кэтрин и Лидия. Их головы были еще менее заняты мыслями, чем головы их сестер, поэтому если не находилось чего-то лучшего, то можно было пройтись в Меритон, чтобы чем-то занять утро и найти тему для разговоров вечером. И какой бы бедной на новости ни была окрестность вообще, они всегда умудрялись о чем-то узнать от своей тетушки. Однако пока у них было достаточно и новостей, и оснований для радостного возбуждения, потому что неподалеку недавно остановился на постой полк милицейской армии, прибывший на всю зиму. Штаб его был в Меритоне. Теперь визиты сестер миссис Филлипс стали богатым источником чрезвычайно интересной информации. Каждый день добавлял что-то новое в их знания об именах офицеров и их родственных связях. Места их проживания недолго оставались тайной, и со временем они познакомились и с самими офицерами. Мистер Филлипс у всех у них побывал, и этот факт для него и его племянниц источником доселе неизвестной им силы. Они только и говорили, что об офицерах. Теперь богатство мистера Бингли, при упоминании о котором их матушка полнилась энтузиазмом, было в их понимании ничего не стоящим по сравнению с мундиром прапорщика. Выслушав однажды утром очередные излияния восторга на эту тему со стороны своих дочерей, мистер Беннет прохладно заметил: «Все, что я могу понять из вашей манеры говорить, это то, что вы самые глупые девушки во всей округе. Я уже давно это подозревал, но сейчас убедился в этом окончательно». Кэтрин смутилась и промолчала. Лидия же, не обращая никакого внимания на сказанное, продолжала выражать свой восторг капитаном Картером и надежду увидеть его в течение дня, потому что на следующее утро он должен был уехать в Лондон. «Мой дорогой», — обратилась к нему миссис Беннет, — «меня поражает ваша готовность считать собственных дочерей дурами. Можно отзываться пренебрежительно о чужих детях, но не о своих. Если мои дети бестолковые, то я должен об этом знать и не забывать. Да, но на самом деле все они очень умные. Хочется надеяться, что это единственный момент, относительно которого наши мнения расходятся. Раньше я верил, что они совпадают в каждой мелочи. Теперь же я вижу, они различаются так сильно, что я считаю двух наших самых младших девушек дурами, каких свет не видывал». «Глубоко уважаемый мистер Беннет, разве можно ожидать от девушек в таком возрасте, чтобы они были настолько же умны, как их отец или мать? Позвольте мне, когда они достигнут нашего возраста, то будут думать об офицерах не более, чем мы с вами. Помню, мне тоже когда-то очень нравились красные мундиры. В глубине души они мне нравились и нравятся до сих пор. И когда исправный Молодой полковник с доходом 5-6 тысяч фунтов в год попросит руки моей дочери, я не скажу ему «нет». По моему мнению, полковник Форстер выглядел очень привлекательно в своем мундире на одном из приемов у сэра Уильяма. «Мама!» — воскликнула Лидия. «Моя тетя говорит, что полковник Форстер и капитан Картер уже не ходят к мисс Уотсон так часто, как делали это сразу по прибытии. Теперь же она замечает, что они часто торчат в библиотеке Кларка». Миссис Беннет не успела ответить, потому что пришел слуга. Он принес записку мисс Беннет. Записка была из Недерфилда. Слуга ждал ответа. Глаза миссис Беннет сияли от удовольствия, и она нетерпеливо вскрикивала, когда ее дочь читала эту записку. «Ну что, Джейн, от кого она? О чем идет речь? Что он пишет? Джейн, немедли скажи нам, ну же, скажи!» «Это записка от мисс Бингли», — ответила Джейн, а затем прочитала ее вслух. «Дорогая подруга, если вам неведомо сочувствие, и вы не придете сегодня, чтобы пообедать со мной и Луизой, то мы рискуем возненавидеть друг друга на всю оставшуюся жизнь, потому что целодневный тет-а-тет двух женщин не может не завершиться ссорой. Как только получите эту записку, приходите. Моего брата и других мужчин пригласили на обед офицеры. Ваша Кэролайн Бингли». «Пригласили на обед офицеры?» — воскликнула Лидия. «А тетушка нам об этом ничего не сказала!» «Обедают в гостях», — сказала миссис Беннет. «Как жаль!» «Можно я поеду каретой?» — спросила Джейн. «Нет, моя дорогая. Лучше бы ты ехала верхом, ведь дождь собирается, поэтому тебе придется остаться там на ночь». Это было бы неплохой задумкой, если бы только была уверенность, что Бингли сами не предложат отвезти ее домой. «Этого не произойдет, потому что джентльмены поедут в Мэритон в фаэтоне мистера Бингли, поэтому Херсты останутся без лошадей и не смогут воспользоваться собственным экипажем». «И все же я бы хотела поехать каретой». «Но, дорогая, папа не в состоянии выделить лошадей, я это знаю точно. Лошади нужны на ферме. Правда, мистер Беннет?» «Они нужны на ферме гораздо чаще, чем я способен их раздобыть». «Но если сегодня ты их уже смог раздобыть, то это как раз на руку нашей матушке». Наконец она вытащила так из своего отца подтверждение, что лошади уже используются на ферме, поэтому Джейн пришлось ехать верхом, и мать отправила ее в дорогу, радостно предвещая плохую погоду. Ее ожидания оправдались. Не успела Джейн отъехать далеко, как начался сильный дождь. Сестры переживали за нее, мать же, наоборот, радовалась. Дождь шел весь вечер без остановки. Было ясно, что Джейн не сможет вернуться. «От хорошо я придумала», — не раз повторяла миссис Беннет, будто бы дождь пошел благодаря именно ее стараниям. Однако главная радость ждала ее на следующее утро. Не успели они позавтракать, как пришел слуга из Недерфилда и принес для Элизабет записку, в которой говорилось: «Моя дорогая Лиззи, сегодня утром я проснулась, чувствую себя очень плохо. Я объясняю это тем, что вчера до нитки промокла. Мои любезные друзья и слышать не хотят о моем возвращении, пока мне не станет лучше. Они также настаивают, чтобы меня осмотрел мистер Джонс, поэтому не пугайтесь, когда услышите, что он ко мне приходил. Ничего особенного со мной не произошло, просто болит горло и голова твоя и так далее». «Что же, драгоценная моя?» — сказал мистер Беннет, когда Элизабет прочитала записку вслух. «Если у вашей дочери случится опасный приступ болезни, если она умрет, то для вас будет утешением знать, что она умерла, добиваясь мистера Бингли и соблюдая ваши указания». «Да будет вам! Я не боюсь, что она умрет. Разве что люди умирают от мелочных простуд. К тому же за ней будет хороший уход. Пока она там, все будет хорошо. Я поеду и навещу ее, когда будет возможность воспользоваться каретой». Элизабет, не на шутку смутившись, решила навестить сестру, несмотря на отсутствие кареты. А поскольку верхом она не ездила, то ей оставалось только пойти туда пешком. Она сообщила о своем решении. «Не будь такой дурой!» — воскликнула ее мать. «Ты только подумай, как можно идти по такой грязи? А когда ты доберешься туда, то будешь выглядеть просто ужасно. Меня не интересует, как я буду выглядеть. Меня интересует Джейн, и это самое главное». «Ты намекаешь мне, Лиззи?» — спросил отец, — «чтобы я послал за лошадьми?» «Нет, не надо. Я не боюсь идти пешком. Расстояние ничего не стоит, когда есть побуждение, а идти туда только 3 мили. До обеда я вернусь». «Я просто в восторге от твоей деятельной доброты», — отметила Мэри. «Но душевные порывы должны руководствоваться здравым смыслом. И вообще я считаю, что странности всегда должны быть пропорциональными тому, к чему ты стремишься». «Мы пойдем с тобой в Мэритон», — ободрили ее Кэтрин и Лидия. Элизабет согласилась на их предложение, и 3 девушки вместе отправились в путь. «Если мы не будем медлить, — сказала по дороге Лидия, — то, возможно, даже успеем немного увидеться с капитаном Карт, пока он не уехал в Лондон». В Мэритоне они разделились. 2 младших девушки направились в помещение жены одного из офицеров, а Элизабет пошла дальше сама, быстрым шагом, минуя поле за полем, с нетерпеливой живостью перепрыгивая ступеньки и лужи, пока, наконец, не увидела впереди дом. Ноги у нее болели, чулки были в грязи, а лицо пылало от энергичных усилий. Ее провели в комнату для завтрака, где собрались все, кроме Джейн, и где ее появление вызвало большое удивление. То, что она в столь раннее время пешком пришла, пройдя 3 мили, и еще по такой грязи, да еще и одна, было для миссис Херст и мисс Бингли почти непостижимым. Элизабет не сомневалась, что они ее за это презирают, однако они встретили ее очень вежливо, и в манерах брата было нечто большее, чем просто вежливость. В них чувствовалась приветливость и доброта. Мистер Дарси не сказал почти ничего, а мистер Херст вообще ничего. Первый разрывался между восторгом, вызванным тем чудесным цветом, которого быстрая ходьба придала лицу Элизабет, и сомнений относительно необходимости отправляться одной в такую дальнюю дорогу. Другой думал только о своем завтраке. На свои расспросы о сестре она получила ответ не слишком оптимистичный. Спала мисс Беннет плохо, и хотя она была уже на ногах, ей было не под силу покинуть комнату из-за очень высокой температуры и плохого самочувствия. Элиза пожелала, чтобы ее немедленно провели к ней, а Джейн очень обрадовалась, когда увидела ее, потому что в своей записке не решилась попросить ее прийти, опасаясь вызвать тревогу или причинить лишние хлопоты. Однако ей было трудно много разговаривать, и когда мисс Бингли оставила их вдвоем, она не сказала почти ничего, кроме слов благодарности за ту доброту, с которой к ней относились. Поэтому Элиза просто молча ухаживала за ней. Когда завтрак закончился, две сестры присоединились к ним. Когда Элиза увидела, с какой нежностью и заботой относятся они к Джейн, то и сама стала испытывать к ним симпатию. Пришел аптекарь, осмотрел больную и сказал, как и следовало было ожидать, что она сильно простудилась, и они должны тщательно за ней ухаживать. А еще он посоветовал Джейн не вставать с постели и обещал какие-то лекарства. Она сразу же воспользовалась советом, ибо температура у нее повысилась, а голова разболелась еще больше. Элизабет ни на минуту не оставляла ее. Сестры тоже подходили достаточно часто. Им все равно нечего было делать, потому что мужчины поехали в гости. Когда часы пробили три, Элизабет поняла, что пора идти. О чем и сказала с большой неохотой. Мисс Бингли предложила ей карету, и осталось только немного надавить на Элизабет, чтобы она согласилась, как Джейн проявила такую обеспокоенность ее отъездом, что мисс Бингли пришлось сменить предложение воспользоваться каретой на предложение остаться на время в Недерфилде. Элизабет с большой благодарностью согласилась, а в Лонсберн послали слугу, чтобы тот сообщил семье о вынужденной задержке и принес чистое платье. Раздел 8. В 5 часов две хозяйки пошли одеваться, а в 7:30 Элизабет пригласили на обед. На многочисленные вежливые расспросы, которые полились непрерывным потоком, как только начался обед, и во время которого Элизабет с удовольствием для себя отметила большую обеспокоенность мистера Бингли состоянием здоровья Джейн, она не могла дать утешительного ответа. Ее сестре совсем не так стало лучше. Сестры, услышав это, еще 2-3 раза повторили, как они расстроены, как это вообще ужасно, когда кто-то сильно простужается, и как сильно им не нравится болеть самим, а потому эту тему и не вспоминали. Их равнодушие к Джейн, когда ее не было рядом, возобновило в Элизабет всю ее изначальную неприязнь к ним. Единственным из компании, кто не вызвал у нее хоть какую-то симпатию, был их брат. Его забота о Джейн была очевидной, а вежливость, с которой он относился к ней самой, очень приятной. Поэтому Элизабет в значительной степени лишилось ощущения, что она здесь незваная гостья, а именно такой, как ей казалось, и считали ее все остальные. Они уже едва замечали ее. Мисс Бингли жадно прислушивалась и присматривалась к мистеру Дарси. Сестра ее с меньшей жадностью делала то же. Мистер Херст, рядом с которым сидела Элизабет, был вялый человек, который жил для того, чтобы пить, есть и играть в карты. Он так и не сообразил, что сказать, когда узнал, что ей больше нравятся простые блюда, а не рагу. Когда обед закончился, Элизабет быстренько вернулась к Джейн. Мисс Бингли начала ругать ее сразу же после того, как за ней закрылась дверь. Оказалось, что и манеры у нее плохие, смесь чопорности и наглости, и разговор поддерживать она не умеет, и вообще нет у нее ни стиля, ни вкуса, ни красоты. Миссис Херст, которая была того же мнения, добавила. Короче говоря, она может похвастаться только тем, что она прекрасный ходок и больше ничем. Никогда не забуду, как она выглядела сегодня утром. А выглядела просто какой-то неистовой. Ты права, Луиза. Я чуть не расхохоталась. Ее приход такая глупость. Это ж надо мчаться по полю из-за того, что сестра простудилась. А ее волосы неопрятные, растрепанные. Да вот же! А ее нижняя юбка, думаю, ты видела ее нижнюю юбку, она вся была в грязи. Этого не смогло скрыть даже приспущенное платье. Может, изображенная тобой картина и чрезвычайно точна, Луиза, сказал мистер Бингли, но все это не коснулось моего взгляда. Мне показалось, что мисс Элизабет Беннет выглядела чрезвычайно хорошо, когда зашла сегодня утром в комнату, а ее грязной нижней юбки я просто не заметил. А вы, мистер Дарси, вы же просто не могли этого не заметить? Спросила мисс Бингли. Я склонна думать, что вам совсем не хотелось бы, чтобы подобным образом выглядела, скажем, ваша сестра. Конечно же, не хотелось бы. Пройти 3, 4, 5 или сколько там, миль по колено в грязи, и к тому же абсолютно одной. Интересно, что она хотела этим сказать? Как по мне, то таким задорно-хвастливым образом она хотела продемонстрировать свою самостоятельность и свое деревенское равнодушие к правилам приличия. Она хотела продемонстрировать свою любовь к сестре, и это очень похвально, — сказал Бингли. — Боюсь, мистер Дарси, — отметила мисс Бингли почти шепотом, — что эта история пошатнула ваше увлечение ее чарующими глазами. «Отнюдь!» — ответил тот. «Быстрая походка только добавила им сияние». После этой фразы на некоторое время воцарилась тишина, потом сказала миссис Херст. «Я чувствую необычайное уважение к Джейн Беннет. Она девушка действительно очень красивая, и я всем сердцем желаю ей удачно выйти замуж. Но при таких родителях и при отсутствии знатных родственников боюсь, что шансов на это у нее нет никаких. Ты как-то говорила, что их дядя адвокат в Меритоне? Да, и у них есть еще один. Он живет где-то вблизи Чипсайда». «Большая шишка, ничего не скажешь», — отметила ее сестра, и они обе весело захихикали. «Да пусть хоть все их родственники живут в Чипсайде, это не сделало бы сестер Беннет менее приятным и не на грамм», — воскликнул Бингли. «Но это существенно бы уменьшило их шансы выйти замуж за мужчин с положением», — ответил Дарси. В ответ на эту реплику Бингли промолчал, зато его сестры радушно с ней согласились и некоторое время весело радовались по поводу родственников-простолюдинов своей дорогой подруги. Но когда к ним снова вернулись нежные дружеские чувства, то они покинули столовую и направились к ней в комнату, а потом сидели у Джейн, пока их не позвали пить кофе. Джейн чувствовала себя еще очень плохо, и Элизабет не отходила от нее ни на шаг до самого вечера, пока с облегчением убедилась, что сестра ее уснула, и когда она, скорее из вежливости, чем по желанию, спустилась вниз в гостиную. Зайдя в комнату, застала все общество за игрой в мушку. Ее немедленно пригласили присоединиться, но она, догадываясь, что игра идет по-крупному, отказалась, сославшись на необходимость ухода за сестрой, а потом сказала, что некоторое время побудет внизу и немного почитает. Мистер Херст удивленно уставился на нее. «Вам интереснее читать, чем играть в карты?» — спросил он. «Это что-то оригинальное». «Мисс Лиза Беннет», — сказала мисс Бингли, — «карты терпеть не может. Книги для нее все. Остальное же просто ее не интересует». «Я не заслуживаю ни на такую похвалу, ни на такое осуждение», — — воскликнула Элизабет. — Книги для меня далеко не все. Другие вещи меня тоже интересуют и доставляют мне наслаждение. — Как по мне, то вы получите удовольствие от ухода за вашей сестрой, — сказал Бингли. — Надеюсь, что вскоре наслаждение ваше возрастет, когда вы увидите ее в добром здравии. Элизабет поблагодарила его за такое сочувствие, а затем подошла к столу, на котором лежало несколько книг. Мистер Бингли сразу же предложил принести ей еще книг. Это, собственно, было и все, из чего состояла его библиотека. «Конечно, хотелось бы, чтобы моя библиотека была побольше. Вам удовольствие, а мне в честь». Но я человек ленивый, и, имея книг, немного читаю их еще меньше. Элизабет заверила его, что прекрасно обойдется теми книгами, которые были в комнате. «Право, просто диву даюсь», — сказала мисс Бингли. «И почему это мой отец оставил нам в наследство такую малочисленную библиотеку? Вот у вас в Пемберли библиотека просто прекрасна, мистер Дарси. Другой она просто не может быть, потому что представляет собой произведение многих поколений. Да вы и сами сделали в нее немалый вклад, потому что всегда покупаете книги. Не понимаю, как можно пренебрегать семейной библиотекой в такие времена, как наши». «Пренебрегать! Я уверена, что вы ничего не жалеете, чтобы приумножить красоту и привлекательность вашего благородного дома. Чарльз, когда у тебя будет свой собственный дом, надеюсь, что у него будет хоть какая-то талика той красоты, которую имеет Пемберли. Я тоже надеюсь». «Но я действительно советую тебе приобрести дом в той же местности, а как образец взять Пемберли. Нет в Англии графства лучшего, чем Дербишир. Я полностью поддерживаю эту идею. Возьму и куплю Пемберли, если Дарси мне его продаст. Я говорю только о реальных возможностях, Чарльз. Да будет тебе, Каролайн. Я действительно думаю, что лучше Пемберли приобрести, чем пытаться копировать». Элизабет так заинтересовал этот разговор, что она едва не забыла о своей книге. Потом и вовсе отложила ее и, придвинувшись ближе к карточному столу, устроилась между мистером Бингли и его старшей сестрой и стала наблюдать за игрой. Мисс Дарси сильно подросла за время, минувшее с весны, спросила мисс Бингли. Наверное, она будет такого роста, как и я? Думаю, что да. Уже сейчас она такая же ростом, как и мисс Элизабет Беннет, а может, даже немного выше. Так хочется снова ее увидеть. Ни с кем другим я не общалась с таким удовольствием, как с ней. Какой вид, какие манеры, какая развитая и образованная для своего возраста. А на фортепиано она играет просто великолепно. Удивительно, как только у девушек хватает терпения становиться такими образованными и развитыми. Они сейчас все такие. Все молодые девушки развитые и образованные. Что ты имеешь в виду, мой дорогой Чарльз? Именно это я и имею в виду. Все они хорошо рисуют, клеят ширмы и вяжут кошельки. Что-то я не припомню девушек, которые не умели всего этого делать, а девушки, которую представляют впервые, непременно скажут, что она чрезвычайно развита и образована. Ваш перечень наиболее распространенных достоинств очень близок к истине, — ответил Дарси. Такую характеристику применяют сейчас к любой женщине, которая умеет связать кошелек или наклеить ширму. Но я совсем не согласен с вашей оценкой девушек в целом. Здесь я не могу похвастаться. Из всех своих знакомых я знаю не более 6, которые действительно развиты и образованы. И я не знаю, — поддержала мисс Бингли. Значит, — отметила Элизабет, — ваше понятие развитой и образованной женщины вы вкладываете очень большой смысл. Да, я действительно вкладываю в него очень большой смысл. Да, — сказала его верная помощница, — по-настоящему развитым и образованным может считаться лишь тот, кто намного превосходит то, с чем обычно приходится встречаться. Чтобы заслужить такую характеристику, женщине нужно очень хорошо разбираться в музыке, пении, рисовании, танцах и современных языках. А чтобы эти характеристики были заслуженными только наполовину женщине, кроме всего этого, надо еще иметь что-то неординарное в своей внешности, в тональности голоса, а также в манере двигаться, общаться и высказываться. — Да, да, ей нужно иметь все это, — сказал Дарси. — Но ко всему этому ей надо добавить и нечто очень существенное — развитие собственного ума через прочтение большого количества книг. Теперь я не удивляюсь, что вы знаете только 6 развитых и образованных женщин. Удивительно, что вы их знаете вообще. Вы так строго относитесь к собственному полу, что вам это странно. Лично я никогда такой женщины не встречала. Лично я никогда не видела, чтобы описанные вами качества, незаурядные умственные способности, образованность и элегантность сочетались в одной женщине. Миссис Херст и мисс Бингли энергично запротестовали против такого возражения, утверждая, что они знали многих женщин, которые отвечали такому описанию, но здесь мистер Херст призвал к порядку, сетуя на их невнимательность к игре. Тем самым разговору был положен конец, и вскоре Элизабет покинула комнату. «Элиза Беннет», — сказала мисс Бингли, дождавшись, когда за ней закрылась дверь. — Это одна из тех девушек, которые предлагают себя представителям другого пола путем унижения пола собственного. Должна сказать, что с большинством мужчин такой номер проходит удачно. Но, на мой взгляд, это плевая хитрость, крайне дешевый трюк. «Не подлежит сомнению», — ответил Дарси, на которого главным образом и было рассчитано это замечание. что хитрость присутствует во всех, без исключения, средствах, которыми пользуются женщины, чтобы заполучить себе мужа. Все, что имеет хоть какое-то отношение к хитрости, вызывает отвращение». Мисс Бингли не была столь довольна ответом, чтобы продолжать разговор на эту тему. Вскоре Элизабет снова вышла к ним, но сказала только, что ее сестра чувствует себя хуже и что она не может ее покинуть. Бингли потребовал, чтобы немедленно послали за мистером Джонсом. Его же сестры, убежденные в бесполезности советов сельских эскулапов, предложили срочно вызвать из города какое-нибудь светило медицинской науки. Элизабет и слышать об этом не хотела, но к совету брата была не против прислушаться, поэтому решили: если состояние мисс Беннет решающим образом не улучшится, то мистера Джонсона вызовут рано утром. Бингли места себе не находил, а его сестры заявили, что они чувствуют себя крайне несчастными. Свое горе они заглушали после ужина пением на два голоса, а их брат, не находя лучшего выхода своим чувствам, приказал экономке, чтобы больной девушке и ее сестре уделялось всевозможное внимание. Раздел 9. Большую часть ночи Элизабет провела в комнате своей сестры, а утром с удовольствием дала более или менее оптимистичный ответ на расспросы экономки, которую прислал мистер Бингли, а затем на расспросы двух элегантных дамочек, прислуживавших его сестрам. Однако, несмотря на улучшение, Элизабет пришлось направить в Лонсберн записку с пожеланием, чтобы ее мать сама посетила Джейн и получила собственное представление о состоянии ее здоровья. Записку отправили немедленно, и также немедленно было выполнено пожелание, которое в ней содержалось. Миссис Беннет, сопровождаемая двумя младшими дочерьми, прибыла в Недерфилд вскоре после того, как семья закончила завтракать. Если бы миссис Беннет убедилась, что Джейн грозит очевидная опасность, то чувствовала бы себя крайне несчастной, но она удостоверилась тем, что болезнь ее дочери тревоги не вызывала и поэтому совсем не желала ее скорейшего выздоровления, потому что она могла бы привести к ее отправке из Нидерфилда. Из-за этого она и слушать не хотела Джейн, когда та предлагала отвезти ее домой. К тому же аптекарь, который прибыл примерно в то же время, тоже считал это нежелательным. Миссис Беннет немного посидела с Джейн, а потом появилась мисс Бингли и сделала им приглашение, поэтому мать и три ее дочери прошли в комнату для завтрака. Встретив их, Бингли выразил надежду, что миссис Беннет застала Джейн в состоянии не худшем, чем то, на которое надеялась. «К сожалению, это не так, сударь», — сказала она. «Дочь слишком больна, чтобы ее отправлять домой. Мистер Джонс говорит, что об этом еще рано думать. Позвольте нам еще немного злоупотребить вашей добротой». «Отправить домой?» — воскликнул Бингли. «Об этом и думать не следует. Уверен, что моя сестра и слушать не захочет об отъезде». «Можете не сомневаться, сударыня», — холодно и вежливо сказала мисс Бингли. «Пока мисс Беннет будет оставаться у нас, за ней будут ухаживать самым надлежащим образом». Миссис Беннет рассыпалась в благодарностях. «По правде говоря, — добавила она, — Если бы не такие хорошие друзья, то не знаю, что с ней произошло бы, поскольку Джейн действительно очень больна и чувствует себя очень плохо, хотя проявляет при этом большую терпеливость. Она все ее такая, и я никогда не встречала характера более мягкого. Я часто говорю своим другим девушкам, что они в подметки ей не годятся. У вас тут такая хорошая комната, мистер Бингли, а вид на эту гравийную аллейку просто волшебный. Не знаю, есть ли в округе место, способное сравниться с Нидерфилдом. Надеюсь, что вы не покинете это имение просто так, в попыхах, хотя и арендовали его на короткий срок. «Все, что я делаю в попыхах», — сказал Бингли. «Поэтому, если я решу покинуть Недлфилд, сделаю это в течение 5 минут. Однако пока мне кажется, что я осел здесь надолго. Именно этого я от вас ожидала», — сказала Элизабет. «Вы что, начинаете понимать меня?» — воскликнул он, обращаясь к ней. «Конечно! Я понимаю прекрасно. Хотелось бы считать это комплиментом, но боюсь, что человек, в котором легко разобраться, выглядит жалко. По-всякому бывает. Если у человека глубокий и сложный характер, то это еще не значит, что в нем труднее или, наоборот, легче разобраться, чем в человеке вашего характера. Лиззи, — сказала ее мать, — не забывайся и не перебивай здесь к выходкам, которые тебе позволяют дома. А я и не знал. Быстро продолжил Бингли, что вы занимаетесь изучением человеческих характеров. Это, наверное, очень интересное дело. Да, но самая захватывающая вещь – это изучение сложных характеров. Именно сложности делают их интересными. Вообще сельская местность может предоставить большое разнообразие субъектов такого исследования, ответил Дарси. В селе вы вращаетесь в очень ограниченном и неизменном кругу знакомых. Но один и тот же человек меняется в столь значительной степени, что в нем всегда находишь что-то новое. «Конечно!» — воскликнула миссис Беннет, оскорбленная той манерой, в которой он говорил о селе. «Уверяю вас, в селе этого отнюдь не меньше, чем в городе». Все были очень удивлены, а Дарси немного посмотрел на нее, а потом молча отвернулся. Миссис Беннет, которой померещилось, что она взяла над ним верх, принялась развивать свой триумфальный успех. «Со своей стороны, я не считаю, что у Лондона есть какие-то большие преимущества над селом, кроме магазинов и общественных мест. В селе гораздо приятнее. Правда, мистер Бингли?» «Когда я в деревне, — ответил он, — мне совсем не хочется возвращаться в город. А когда я в городе, то получается наоборот. И деревня, и город имеют собственные предпочтения, и я буду чувствовать себя одинаково хорошо и там, и там». «Это потому, что у вас такой характер. Но тот господин, — она посмотрела при этом на Дарси, — кажется, считает, что село — это вообще ничто». «Ну ладно, мама, вы ошибаетесь, — сказала Элизабет, краснея за свою мать. — Ты совсем не поняла мистера Дарси. Он хотел лишь сказать, что в селе не встретишь такого разнообразия людей, как в городе, и ты должна признать, что так оно и есть». «Милочка, но никто и не говорил, что это не так. Но по количеству людей в нашей округе, то мало таких, где жителей больше, чем у нас. Я точно знаю, что мы поддерживаем отношения с 24 семьями. Только нежелание поставить Элизабет в неприятное положение помогло Бингли сохранить невозмутимое выражение лица. Однако его сестра была менее деликатной и поэтому с очень красноречивой улыбкой посмотрела на мистера Дарси. Элизабет, желая сказать что-то такое, что отвлекло бы мысли ее матери от этой темы, быстро спросила ее, не заходила ли случайно в Лонгберн Шарлотта Лукас после того, как сама она пошла навестить Джейн. Да, заходила вчера вместе со своим отцом. Уильям такой приятный, правда, мистер Бингли? Такой стильный, такой благородный и непринужденный. И для каждого у него найдется, что сказать. Именно так я и представляю себе хорошее воспитание. Те же, кто о себе очень высокого мнения и никогда не соизволит открыть рот, зря считают, что именно они хорошо воспитаны. Шарлотта с вами обедала? Нет, нет, она предпочла уйти домой. Кажется, для того, чтобы помочь с приготовлением сладких пирожков. Что касается меня, мистер Бингли, то для такой работы я всегда держу слуг. И мои девушки воспитаны по-другому, но каждый сам себе судья. А сестры Лукас, девушки очень приятные, уверяю вас. Жаль, что они некрасивые. Нет, я вовсе не думаю, что Шарлотта очень невзрачная. К тому же она наша хорошая подруга. Кажется, она очень приятная молодая женщина. Ну что вы, конечно же! Но все равно нужно признать, что она некрасивая. Леди Лукас сама об этом часто говорила и завидовала мне, что Джейн такая красавица. Не хочу хвастаться собственным ребенком, но действительно, не часто встретишь девушку красивую, как Джейн. И это все говорят. Это не только мое пристрастное мнение. Когда ей было только 15, и мы приезжали в город к моему брату Гарденеру, один господин так влюбился в нее, что невестка уже думала, он сделает ей предложение, пока мы будем в Лондоне. Но почему-то он этого не сделал. Возможно, она показалась ему слишком молодой. Однако он посвятил ей несколько стихотворений, причем очень неплохих. И на этом его любовь и кончилась, — раздраженно сказала Элизабет. Мне кажется, что такая же судьба постигла не одну пылкую страсть. Интересно, кто первый догадался лечиться от любви с помощью поэзии? Способ очень эффективный. Я всегда считал поэзию пищей любви. Возможно, если речь идет о любви изящной, крепкой и чистой. Все может быть пищей для чувства, уже успевшего окрепнуть, но если это только чахлая и неопределенная симпатия, то я убеждена, достаточно одного хорошего сонета, чтобы она отдала Богу душу. Дарси только улыбнулся. В общем, молчание, наступившим после этих слов, заставила Элизабет трепетно ожидать, не примется ли случайно матушка опять за свое. Ей очень хотелось как можно скорее что-то сказать, но ничего не приходило в голову. Поэтому после непродолжительной тишины миссис Беннет снова начала благодарить мистера Бингли за его доброту к Джейн и извиняться за те неудобства, которые им причиняет еще и Лиззи. Мистер Бингли ответил непринужденно и вежливо, что заставило быть вежливой также его младшую сестру, которая высказалась, как и положено в таких случаях. Свою роль она играла не слишком удачно, но миссис Беннет этим все равно удовлетворилась и вскоре велела подать карету. Тут младшая ее дочь, как по сигналу, выступила вперед. В течение всего визита две девушки все время о чем-то перешептывались, и в результате самая младшая из них укоризненно напомнила мистеру Бингли, что когда он впервые появился в их округе, то обещал устроить бал в Недерфилде. Лидия была высокой и уверенной в себе девушкой, крепкого телосложения, с добродушным выражением лица, которое имело прекрасный цвет. У своей матери она была любимицей, и благодаря этому еще в раннем возрасте начала появляться в обществе. Она отличалась чрезвычайной жизнерадостностью и врожденным чувством собственной значимости, переросшим в самоуверенность из-за любезного внимания со стороны офицеров, чувствовавших расположение Лидии благодаря щедрым обедам, которые давал ее дядя, а также благодаря ее непринужденным манерам. Поэтому она без всякой неловкости обратилась к мистеру Бингли по поводу бала и прямо напомнила ему о его обещании, добавив при этом, что если он его не сдержит, то не избегнет позора на весь мир. Его ответ на такое внезапное нападение прозвучал прекрасной музыкой в ушах ее матери. «Уверяю вас, что я абсолютно готов выполнить свое обещание, когда выздоровеет ваша сестра, то, пожалуйста, вы сами сможете назвать точную дату бала. Вы же не собираетесь танцевать во время ее болезни?» Лидия заявила, что она довольна услышанным. «Да, конечно. Лучше подождать, пока не выздоровеет Джейн, а там, глядишь, и капитан Карт вернется в Мэритон. А после того, как бал устроите вы, я буду настаивать, чтобы они тоже устроили бал. Я скажу полковнику Форстеру, что когда он это не сделает, то это будет позор на весь мир». После этого миссис Беннет с дочерьми уехала, а Элизабет сразу же вернулась к Джейн, оставив свое поведение и поведение своих родственников в жертву комментариям со стороны двух дамочек и мистера Дарси. Женщины начали порицать ее, однако, несмотря на все те шпильки, которые отпускала мисс Бингли по поводу прекрасных глаз, ей так и не удалось привлечь последнего к этому занятию. Раздел 10. Следующий день прошел почти так же, как и предыдущий. Несколько утренних часов миссис Херст и мисс Бингли провели с больной, которая хоть и медленно, но поправлялась. А вечером Элизабет присоединилась к обществу в гостиной. Однако на этот раз столика для игры в мушку не было. Мистер Дарси писал письмо своей сестре, а мисс Бингли, сидя возле него, наблюдала за этим процессом время от времени, мешая ему просьбами приписать что-нибудь от своего имени. Мистер Херст и мистер Бингли играли в пикет, а миссис Херст наблюдала за игрой. Элизабет занялась шитьем, не без любопытства прислушиваясь к разговору между Дарси и его приятельницей. Непрерывные похвалы со стороны мисс Бингли то относительно его почерка, то относительно аккуратности строк или объема самого письма – в сочетании с полным равнодушием к похвалам, которую проявлял Дарси, составляли интересный диалог, который полностью совпадал с представлением Элизабет о каждом из них. «Мисс Дарси так обрадуется, когда получит это письмо!» Он не ответил. «Вы так необыкновенно быстро пишете!» «Вы ошибаетесь, я пишу довольно медленно!» «Наверное, в течение года вам приходится писать очень много писем, и деловых тоже. Они кажутся мне такими скучными. Поэтому радуйтесь, что заниматься ими приходится мне, а не вам. Пожалуйста, напишите вашей сестре, что я соскучилась по ней. По вашей просьбе я уже это сделал». «Кажется, ваше перо плохо пишет. Давайте я вам его подточу. Я очень хорошо умею это делать». «Спасибо. Но я всегда сам точу свои перья». «Как вам удается писать такими ровными рядами?» Он промолчал. «Передайте вашей сестре, что я рада ее успехам в игре на арфе. И, пожалуйста, напишите ей, что я просто в восторге от выполненного ею замечательного эскиза стола. И мне он кажется намного лучше того, который сделала мисс Грантли». «Может. Вы мне позволите отложить ваши восторги от моего следующего письма? Сейчас у меня нет для них надлежащего места». «Ой, это не имеет большого значения. Все равно я увижу ее в январе. А вы всегда пишете ей такие прекрасные длинные письма, мистер Дарси?» «Обычно они длинные. А прекрасны они или нет, решать не мне. Я всегда считала, что человек, способный писать длинные письма, не может писать плохо. Каролайн, такой комплимент для Дарси не годится, — воскликнул ее брат, — потому что письма даются ему нелегко. Он нарочно подыскивает более длинные слова. Правда, Дарси? Мой стиль письма очень отличается от твоего». «Конечно! — воскликнула мисс Бингли. — Чарльз пишет так небрежно. Половину слов он забывает написать, а остальные вычеркивает. Мои мысли несутся так быстро, что мне не хватает времени выражать их, поэтому адресаты иногда ничего не понимают в моих письмах». «Мистер Бингли, — обратилась к нему Элизабет, — ваша скромность устраняет всякое желание упрекать вас». «Нет ничего более обманчивого, — сказал Дарси, — чем кажущаяся скромность. Часто за ней кроется лишь пренебрежительное отношение к чужому мнению, а иногда скрытое самовосхваление». «К какому из этих двух типов ты относишь мое недавнее небольшое проявление скромности?» «К косвенному самовосхвалению, потому что в действительности ты гордишься недостатками своего письма, потому что считаешь их вызванными скоростью твоих мыслей и, собственно, небрежностью при высказывании их в письме, а последнее, на твое убеждение, не будучи похвальным, является зато очень оригинальным. Тот, кто имеет способность делать что-то быстро, всегда восхваляет это свое качество, часто не обращая никакого внимания на небрежность исполнения. Когда ты говорил сегодня утром, миссис Беннет, что, собираясь покинуть Недерфилд, сделаешь это за 5 минут, в твоем воображении это было панегирикам, чем-то вроде комплимента самому себе. А действительно ли достойна похвалы такая поспешность, при которой идет кувырком очень важное дело, и от которой нет никакой пользы ни тебе, ни другим людям? «Хватит! Хватит!» — воскликнул Бингли. «Это уже слишком. Вспоминать вечером все те глупости, которые были сказаны утром, —